«Знала ли фрау Клара о вашем комитете?» «Да, наверное, знала, догадывалась», — ответила Катя. «После того, как ей попало за избиение, ей, может быть, и выгодно было с нами ладить, и чтобы мы следили за собой. Ей ведь это ничего не стоило». «Но о том, что мы еще делали, она, конечно, не знала. А что вы делали?» «Однажды будто бы сам собой загорелся и сгорел дотла сарай с сеном. У свиньи вдруг начался падеж. Свинарник Остербайтер не пускали. Там работали немецкие батрачки. В поместье свинарник был святая святых, а свиньи падали и падают. Думали эпизотия и не догадались, что им в пищу подкладывают мелко нарезанную щетину. Комитет даже лозунг дал: «Чем меньше сделаешь, тем ближе свобода». Всяческие беды начали одна за другой обрушиваться на это недавно процветавшее и весьма доходное хозяйство. Чувствуя нараставшее сопротивление, фрау обратилась к властям Крейса. Приехал чиновник в эсэсовской форме. Он определил Зофиенхале на постой 6 пожилых фолькштурмовцев, долечивавшихся после госпиталя. И все-таки фрау Клара не знала покоя, ходила вооруженная. По ночам ей казалось, что грозные привидения бродят по двору, крадутся по комнатам, и она зажигала электричество. Иногда окна вдруг все сияли, будто ожидались большие гости. А фронт придвинулся совсем близко. На дорогах появились вереницы беженцев. Их видно было с холма Зофиенхале. Не надеясь и на фолькс-штурмовцев, старых немцев, которые, прибыв в поместье, в конфликте между хозяйкой и невольницами заняли нейтралитет, фрау Клара вечером отобрала у девушек обувь. Вот почему сегодня мы увидели их на шоссе с ногами, замотанными в тряпье. Такова история, которую нам рассказали Людмила и Катя, девушки, взявшие сейчас управление имением в свои руки. Особенно любопытно, что в женском комитете этом, оказывается, имелся и мужчина, причем немец, Карл Зоммеринг, механик и электромонтер поместья, старик, друживший с девушками и по мере сил помогавший им. «Ну а что теперь, девчата, собираетесь делать?» – заинтересовался корреспондент армейской газеты. «Домой, конечно», – ответила Людмила. «А может, в армию примут?» – поинтересовалась Катя и встряхнула рыжими своими волосами. «Сами пойдем и приданное с собой принесем. Зря мы, что ли, тут батрачили, пот проливали. Явимся к вашему командиру. Принимай от нас скот, фураж, имение и все такое. И нас принимай. Нет, вы не уезжайте, помогите нам все это добро сдать. Его тут много. Одних свиней не сочтешь. Да какие свиньи-то? Если мы все бросим и уйдем, кто же все это кормить станет? Поколевают, и большой урон будет. Этот тайный комитет полонянок умел, оказывается, думать по-государственному». «Ну а эта фрау ваша куда делась? Бежала?» Последовало замешательство. Девушки посерьезнели и переглядывались. «Здесь она», — холодно ответила Людмила. А Катя запальчиво с вызовом почти выкрикнула: «Мы ее убили». «То есть как это убили?» — вырвалось у моего коллеги. «А лопатой?» — точно давая справку, ответила какая-то курносая девчонка. «Лопатой по голове. Там и лежит в своей спальне. Сходите, взгляните». Они тут же и перелистали последние страницы своей трагедии в Зофиенхалле. Оказывается, получив по телефону известие о том, что наши танки совершили прорыв, фрау Клара принялась судорожно укладывать добро в чемоданы, рассовывать по ним деньги, облигации, драгоценности. Шофер, тот самый, что выполнял при ней роль экзекутора, заправил машину на дальнюю дорогу и уже подвел ее к черному ходу. Девушек еще с утра он запер в конюшне. Он получил приказ перед тем, как тронуться в путь, поджечь свинарник, скотные дворы и конюшню, где были заперты невольницы. Но случилось по-иному. Электромонтер и механик, друживший с девушками, которого они назвали между собой дядей Карлом, отпер конюшню, предупредил девушек об опасности, и они, похватав кто что смог, вооружившись косами, вилами, ломами, двинулись к дому. Старый камердинер самого Рихтенау запер двери, но разъяренная толпа уже ломилась в них. Девушки пустили в ход топор. Дверь рухнула, они ворвались в дом, оттеснили старика, бросились в комнаты. «Вот она где!» — крикнула курносая девчонка, вооруженная кухонным ножом. Фрау Клара упала на колени, протягивала бумаги, драгоценности, деньги. Разъяренная толпа надвигалась на нее. Тогда в отчаянии она выхватила из кармана вальтер, подарок мужа, но выстрелить не успела. Железная лопата раскроила ей череп. «Так где ее труп?» Нас с коллегой из армейской газеты провели в спальню. У кровати на полу лежало тело женщины лет 40. Вокруг нее на полу валялись банкноты, целая россыпь банкнот и каких-то ценных бумаг. «Ценности мы все собрали, сейчас оставляем опись», — сказала Людмила. «Кому собираетесь сдавать?» «Государству, конечно, ну там Красной Армии. Мы и на скот, и на фураж списки составили, и на зерно». «А где же эти фольксштурмовцы, что ли, про которых вы рассказывали?» «А они в домике управляющего. Оружие они сдали, и этот старичишка-камердинер там, а шофер удрал на машине, жалко». «Фольксштурмовцы вас не тронули? А зачем им? Они дядьки хорошие, с ними дядя Карл поладил».